Добраться до автопарка в Ки получилось проще, чем я рассчитывал. Петух настолько сильно увлекся вырезанием местных зольдов, что те стянули к нему все имеющиеся в больнице силы, и на пути нам с Рыжулей попался лишь одинокий боец, что при помощи автоматного приклада быстро отъехал в страну Морфея. Удобно, когда противники вместо того, чтобы сообща гадить тебе, вцепляются друг другу в глотки. Вот только чуйка словно с цепи сорвалась, и сигналы об опасности идут чуть ли со всех сторон. Единственное, на что оно не реагирует, так это на сидящую рядом Грей, которая после убийства солдатиков настолько в аффекте, что вообще слабо воспринимает окружающие раздражители. Что-то похожее уже было в клубе «Райские кущи», когда угроз было столько, что хаер поймешь, от чего надо защищаться в первую очередь. И так как раньше жопный радар никогда не подводил, походу я ввязался в дело, которое могу и не вытянуть. Но сейчас уже как-то поздно об этом думать. Если выживу, то с мутантских бугров не двойную, а тройную оплату стребую, и со всеми возможными бонусами. А потом внесу всю их братью в черный список синдиката и буду слать в пешее эротическое при любой попытке затянуть меня еще в какую-нибудь задницу. Найдя на больничной автостоянке старенький, но вполне себе добротный внедорожник, мы с Рыжей проблемой вообще без каких-либо сложностей покинули госпиталь, и на какой-то миг мне даже показалось, что пронесет. Но как только машина выехала на более-менее оживленную дорогу, чутье начало сигнализировать о приближающейся с тыла опасности. Взглянув в зеркало заднего вида, вижу быстро приближающийся мотоцикл, водитель которого настолько лихой дятел, что едет на полной скорости без шлема и... Да чтоб мне зона вечно снилась. Эту косматую морду с баками до самого подбородка я ни с одной другой не перепутаю. Походу не только один лишь циклоп решил поизображать Иисуса. С кривой ухмылкой поворачиваюсь к сидящей на соседнем кресле Грей и без особой надежды на успех спрашиваю. У тебя карбонадия при себе случайно нет? Примечание к части. Нет, это не морж. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кип пьетрвд 9 эль хилвакиц в 2 мгсбикску 9 йод дубль вэ бтв 1 ап 8 кей за дубль вэ 1 паф кип 3 нитул вав 9 им дубль вэ гэзэ пц каку зэ зэ 1 вэ цэ бэ 2 дэ бэ цэ хэ в бэ. В обычном состоянии, няша стесняша, но стоит только щелкнуть рубильнику, как вылезет это чудовище. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кипак ктыв баюбкл 7 рых 1 цат 1 дэп им пэл гэп 3 сиац в кей зэ дубль вэ 1 паф кип 3 нитул вав 9 им дубль вэ гэ зэ пц каку зэ зэ 1 вэ цэ бэ 2 дэ бэ цэ хэ в бэ. Наглядная причина полезности карбонадия. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кипм 21 мркс пксл хкнтав 7 в ксы инфу 2 ртц пьет хоккей за дубль 1 паф кип 3 нитул вав 9 им дубль вэ гэ зэ пц каку зэ зэ 1 вэ цэ бэ 2 дэ бэ цэ хэ в бэ. Бусти с дополнительными главами для самых нетерпеливых. Https басты то анархист 737. Часть 78. Она же аварийная. У тебя карбонадия при себе случайно нет? Нет. Сперва рыжеволосая телепатка не поняла, зачем ее спасателю вдруг понадобился металл, из которого состояли щупальца красного омеги, но проследив за его взглядом, Грей моментально поняла причину вопроса. Это же Логан. Да ну нахуй. А я-то грешным делом подумал, что у нас на хвосте домовенок Кузя. Переключив передачу, рослый парень вдавил педаль газа и с грозным ревом внедорожник устремился вперед так резво, что девушку вжало в сиденье. Ничего, прорвемся. Покосившись на резко побледневшую соседку, верзила насмешливо фыркнула и достала из кармана сигаретную пачку. Эх, жаль, иконок на торпеде нету. Пастырь уверял, что с ними шансы на выживание пассажиров резко повышаются. Джин никогда не была особо верующим человеком, но видя, с каким огнем в глазах ее спутник вцепился в руль, мутантке внезапно захотелось последовать примеру священнослужителя и удариться в религию. В этот момент кровожадно оскалившийся здоровяк выглядел не как высококлассный профессионал, главной целью которого было спасти сидящую рядом девушку, а как фанатичный японский камикадзе, направляющий свой самолет прямо на американский авианосец. Напрямой наша тачка против его байка шансов не имеет, так что придется немного повилять шпой. Щелкнув зажигалкой, Посланный профессором X-спасатель выдохнул в салон сизую струю вонючего табачного дыма и, бросив взгляд в зеркало заднего вида, размял плечи. «Советую пристегнуть ремень безопасности. И если захочешь блевать, делай это в окошко. Черт, пробка. И это в такое позднее время». Прежде чем Джин успела что-то ответить, парень резко выкрутил руль и под рокот разгоняющихся поршней автомобиль свернул прямо на тротуар, огибая видневшийся впереди затор из машин. Редкие ночные прохожие брызнули в стороны, не желая попадать под колеса несущегося на полной скорости внедорожника, но далеко не все из них могли похвастать большой прытью, и лобовое стекло машины пошло трещинами под весом тела сбитого толстяка. Как оказалось, проблемы с движением на дороге возникли из-за схватки двух суперзлодеев. Человек-носорог не поделил содержимое инкассаторской машины со своим подельником в костюме скорпиона, и пара фриков с упоением мутузила друг друга прямо посреди улицы, напрочь забыв и про добычу, и про спешащую к ним полицию, сирены которой уже слышались на соседней улице. «Извиняй, братан, пассажиров не беру». Крутанув руль в противоположную сторону, вошедший в раж парень обогнул вцепившихся друг в друга суперов и, скинув труп толстяка с капота, машина под визг покрышек выскочила обратно на дорогу, и без того народу многовато. Все это время мотоцикл Лагана неотрывно следовал за машиной, ловко огибая все возникающие перед ним препятствия и медленно, но уверенно сокращая разделяющее их расстояние. Не, ну некоторые дятлы вообще не понимают намеков. Ладно, псина сутулая, будем играть грязно. Опустив стекло, парень достал пистолет и, как только они поравнялись с одной из едущих по дороге машин, выстрелил ей в колесо. Несмотря на вроде бы небольшой калибр оружия, покрышку автомобиля разорвало в клочья, и под жуткий скрежет вгрызающегося в асфальт колеса, его начало кренить в сторону. Сидящий за рулем латинос с громкой руганью на испанском попытался удержать управление, но все его усилия были тщетными. Виляющая из стороны в сторону легковушка врезалась в тихо плетущийся впереди пикап, и оба автомобиля встали поперек дороги, намертво загородив проезд. «Выкуси, падла живуча!» Громкий хохот парня прервал оглушительный взрыв, разметавший автомобили, и в клубах дыма показалось быстро приближающийся силуэт мотоцикла. «Да вашу ж мать, какой гений додумался присобачить неубиваемому регенератору ручной гранатомет! Очень хочу пожать ему шею!» Взглянув в зеркало заднего вида, рыжеволосая телепатка увидела, что у преследующего их росомахи одна из рук, начиная с локтя, отсутствовала напрочь, а на место пропавшей конечности была приделана монструозного вида пушка. Да и сам Хоулитт, вопреки своим привычкам, был одет в футуристичную броню, что своим дизайном подозрительно напоминало новые костюмы ангела и циклопа. «Мозговарка, хватит пародировать ветошь, дави на газ до упора». Спрятав пистолет за пояс, спасатель схватил позаимствованную у солдат винтовку и высунулся из окна таким образом, что его левый сапог уперся прямиком в руль несущегося на всех парах автомобиля. «Этого дегенерата надо посадить на жопу, иначе он от нас не отстанет». Взяв Лагана на прицел, здоровяк начал яростно палить по регенератору, не прекращая рулить набирающей скорость машиной. Как ее спаситель ухитрялся управлять автомобилем ногой, да и в принципе следить за дорогой, если все внимание парня было сосредоточено на догоняющем их росомахе, Джин решительно не понимала, но под яростный рев двигателя, оглушительный грохот выстрелов и практически неслышимое в этой какофонии звяканье падающих на асфальт гильз внедорожник шустро обгонял немногочисленные попутки. Пытаясь скинуть хвост, здоровяк опустошал магазин за магазином, но прошедший две мировых войны Джеймс являлся крайне опытным водителем, и его байк постоянно смещался таким образом, что выпускаемые штурмовой винтовкой очереди попадали либо в окна проносящихся мимо домов, либо в других участников дорожного движения, либо вовсе в асфальтовое покрытие дороги. Скудный боезапас быстро подошел к концу, и в один момент оружие в руках парня издало сухой щелчок, но ничуть не растерявшись, он схватил его за ствол и запустил в Лагана на манер томагавка. И к огромному удивлению рыжеволосой телепатки, это даже отчасти сработало. Обладая необычайно острым слухом, Лаган смог услышать, что у его противника закончились патроны, и решил, что это его шанс догнать беглецов. Однако прилетевшая в лицо винтовка резко разубедила мутанта в данном предположении и заставила его на мгновение потерять концентрацию, из-за чего мотоцикл Хоулитта начал блуждать из стороны в сторону. Но к огромному сожалению воспитанницы профессора X, регенератор все же смог вернуть управление своим байком и внезапно начал принюхиваться. «Морж, Прочитав по губам сказанное Росомахой, девушка с ужасом уставилась на своего спутника. Это имя она не раз слышала в новостях и была, мягко говоря, не в восторге от того, что молодой и симпатичный парень на деле оказался беспринципным наемником и матерым душегубом, перебившим сотни невинных людей. «Так вы на самом деле террорист, на газ дави, дура!» Нашла время выяснять отношения. Ошарашенная внезапным открытием, рыжеволосая телепатка ослабила давление на педали и внедорожник начал замедляться, чем тут же воспользовался преследующий их регенератор, подобравшись к машине практически вплотную. Громко матерясь, наемник трансформировал свой протез в спаренную пушку и вылетевший из нее заряд в клочья порвал мотоцикл Хоулитта, но за мгновение до того, как мощный взрыв превратил байк в кучу металлолома, Росомаха простерся в длинном прыжке и с грохотом приземлился прямо на крышу автомобиля. Мягкий металл кузова протестующе заскрипел под весом облаченного в броню косматого коротышки и начал прогибаться под весом обладателя адамантиевого скелета, а вернувшийся на водительское место морж грубо отпихнул перепуганную девушку и с силой вдавил педаль тормоза. Взвизгнув покрышками, внедорожник резко остановился на месте и стоящий на крыше Логан полетел вперед, выпустив когти. Косматый регенератор попытался зацепиться за корпус машины, но вонзившиеся в металл адамантиевые лезвия просто прошили его насквозь. Пройдя в считанных сантиметрах от головы испуганно вскрикнувшей телепатки, они оставили на крыше три длинных прорези и чуть не откромсали девушке ухо, но в конечном итоге вылетевший на дорогу Логан кубарем покатился по асфальту. Это Лада Приора. Вдавив газ до упора, Верзила направил машину прямо на мотающего головой Хоулитта и под рокот набирающего обороты двигателя, многотонный внедорожник с гулким металлическим звуком протаранил не успевшего отпрыгнуть мутанта. Львиное сердце вместо мотор. Да ты задрал уже. Из-за капота несущегося на всех парах автомобиля показалась косматая голова живого и очень недовольного Росомахи, что, схватившись своей единственной рукой за бампер, подтягивался к радиатору, злобно оскалившись. Мутант с силой ударил своим ручным гранатометом по капоту автомобиля, явно рассчитывая повредить двигатель внедорожника, но с одного удара сделать это у него не получилось, а второго раза ему уже никто не дал. «Слышь, руки прочь от социалистической собственности!» Несколько раз прокрутив руль, морж заставил машину вилять и попытался сбросить непрошенного пассажира, но когтистый регенератор вцепился в бампер крепче любого клеща и упорно отказывался покидать свое место. «А твой бывший хахаль довольно настойчив. Сейчас это имеет значение. Про то, что у Грей в один момент был короткий и непродолжительный роман с Логаном, знало довольно мало людей, и как про детали ее личной жизни прознал международный террорист, девушка боялась даже предполагать. И вообще, откуда вы про это узнали? От верблюда, будь. Выбив ногой потрескавшееся лобовое стекло, наемник пинком отправил его прямо в лицо Росомахе, пока тот сдирал со своей физиономии перекрывающую обзор помеху. Головорез взял голову мутанта на прицел пистолета и несколько раз нажал на спусковой крючок. От каждого попадания голова косматого мутанта моталась из стороны в сторону, а кожа на ней разрывалась целыми кусками, но покрытый адамантием череп стойко держал все выстрелы и хватка, вцепившаяся в бампер руки, не ослабевала. «Придется выкидывать зайца вручную. Держи руль и веди прямо, до вашего особняка осталось всего пара кварталов». Сменив магазин в пистолете, здоровяк выбрался через окно на крышу автомобиля и начал осторожно подбираться к капоту, но внезапно отрегенерировавший лицо Логан прыгнул вперед и сбил наемника с ног. Выпустив когти, косматый коротышка попытался зацепить ими моржа еще в момент своего рывка, но адамантиевые лезвия были заблокированы металлическим протезом здоровяка и под снопы высекаемых искр. Клубок из двух сцепившихся мужчин покатился по крыше машины. Если бы Хоулитт был в своем нормальном состоянии и имел обе руки, рыжеволосая телепатка не поставила бы на выживание ее спасителя даже цента. Но к огромной удаче беглецов, косматый коротышка не использовал ручной гранатомет, да и в целом действовал слегка заторможенно и, словно механически, как будто бы его разум кто-то держал под мощным ментальным контролем. Это позволило наемнику вывернуться из схватки Росомахи и пинком отбросить его к краю крыши, но в последний момент Логан успел схватиться своей единственной рукой за оставленную его когтями полосу. Увидев в этом возможность избавиться от назойливого преследователя, наемник тут же подскочил к Хоулитту и с силой впечатал подошву своего сапога мутанту в лицо, свалив туман. Одного удара оказалось недостаточно, чтобы сбить крепкого коротышку, и морж начал яростно пинать Логана по голове, пытаясь вынудить его разжать пальцы. Жертва аборта. С каждой новой встречей сапога международного террориста и лица когтистого мутанта рычание Росомахи становилось все громче, и на одном из пинков терпение Лагана кончилось. С поистине звериным ревом он резко подался вперед и, использовав крепление для автобокса как опору, сиганул прямо на моржа. Повалив верзилу на крышу, мутант попытался пробить его голову когтями, но как будто бы предчувствуя его удар, наемник сместился в сторону, и адамантиевые лезвия вошли глубоко в крышу машины, вызвав испуганный визг рыжеволосой телепатки. Пинком отпихнув от себя Хоулитта, здоровяк прыжком поднялся на ноги и принял на протез следующий удар вошедшего в раж Росомахи, который и не думал останавливаться. Покрытые неразрушимым металлом лезвия высекли искры из металлической конечности, и в следующую секунду выяснилось, что ярость Джеймса была больше наигранной. Вместо того, чтобы полосовать все вокруг своим естественным оружием, косматый коротышка внезапно ударил наемника своим ручным гранатометом на манер дубины, и когда морж поплыл, резким ударом насадил его на свои когти. Хе! Выплюнув в лицо Хоулитту сгусток крови, наемник внезапно оскалился и, вцепившись в руку мутанта своим протезом, приставил дуло пистолета к его подбородку. Бах! От прямого попадания в основание черепа поплохело уже лохматому регенератору. Исцеляющий фактор Лагана не мог мгновенно справиться с настолько глубокими повреждениями нервной системы, и на пару мгновений мутант выпал из реальности, чего наемнику оказалось более чем достаточно. Размахнувшись как следует, металлическая рука ударила в висок Джеймса с такой силой, что Хоулитт просто улетел с крыши внедорожника и, проломив своим телом витрину одного из нью-йоркских магазинов, скрылся где-то в недрах здания. Вот и все. Вернувшись на водительское сиденье, окровавленный верзила через силу улыбнулся перепуганной девушке и, зажав рукой оставленные Росомахой раны, сдавленно выдохнул. «Теперь доставим тебя в кубло мутантов, и заказ будет закрыт. У вас кровь идет, это вишневое варенье». Достав дрожащей рукой пачку таблеток, морж проглотил несколько штук и упрямо мотнул головой. «Нормально, доедем, подлатаюсь и будь». Проследив за взглядом своего спутника, Джин лишь огромным волевым усилием подавила желание повторить нецензурный вердикт наемника. До особняка людей Икс оставалось около полукилометра по прямой, но прямо посреди улицы стояла считавшаяся погибшей Псейлок, сжимающая в одной руке катану, а в другой – лезвие из концентрированной пси-силы. Взмахнув своим оружием, мутантка отправила в беглецов две полосы ярко-пурпурной энергии, и хотя морж выкрутил руль практически до предела, одна из атак воскресшей мутантки разрезала колесо машины надвое, после чего потерявший управление внедорожник повело в сторону, и он на полной скорости врезался в стену ближайшего дома. Темно, холодно, и голова раскалывается, как будто я ящик водяры в одно рыло приговорил. А, точно, была авария. Кажется, я вылетел через лобовое стекло и поцеловал Хари кирпичную стену. Левая часть лица вообще не ощущается, хотя башка раскалывается так, что боль забивает все остальное. Не думал, что когда-либо буду скучать по зоне отчуждения, но сейчас бы подсумок с душой мне бы совсем не помешал. Или со светляком, он любые раны на раз-два залечивает. Или полную пустышку получить бы перед столкновением с ней, не то что в стену врезаться, очередь из автомата словить не страшно. А еще неплохо было бы обзавестись лунным светом перед мордобоем с косматым. С ним даже у дохляка заучки физические показатели станут хлеще, чем у олимпийских чемпионов. А если совсем уж губу раскатывать, то хочется спайку всех вышеперечисленных артефактов. Говорят, пара сталкеров с севера научилась превращать несколько артов в один, и как же подыхать не хочется. В руке слегка покалывает, и пальцы нащупывают что-то шарообразное, после чего по телу разливается внезапное тепло. Если бы мог поднять голову, посмотрел бы, что там такое, но кажется, это конечное. Когти Росомахи пробили печень, и если я не подохну от расколотого черепа, то загнусь от кровопотери. Спекся моржик. Сквозь застилающую глаз кровь вижу, как ко мне подходит внезапно воскресший Псейлок. Сказал бы что-нибудь напоследок, но сил нет даже на то, чтобы шевелить губами. Темнота становится все гуще. Ну что, черти, встречайте пополнение. Где тут котел волкодава? Окинув взглядом окровавленное тело моржа, мутантка перевела взгляд на ярко-алый шар, который изувеченный мужчина сжимал в руке. Странная сфера материализовалась в паре метров от разбитого внедорожника практически сразу после аварии, скача в воздухе на манер детской игрушки, шустро запрыгала в сторону наемника. Сгусток пси-энергии, который Псейлок запустила в непонятный шар, не нанес ему никакого удара, и около минуты после этого телепатка ждала от подозрительного явления какой-то гадости. Но когда по истечению этого времени ничего не произошло, девушка равнодушно пожала плечами и, повинуясь чужой воле, отправилась выполнять заложенную в нее ментальную программу. Вытащив оглушенную, но совершенно целую джинн из машины, она подошла к окровавленному телу своего убийцы и занесла над его головой покрытую пси-энергией катану. Однако нанести добивающий удар воскрешенная мутантка не успела. В спину Псейлок вонзился небольшой дротик, и тело пурпурноволосой телепатки затрясло от мощных электрических разрядов. ТЦ. Все же опоздал. Как только девушка потеряла сознание, с крыши соседнего дома на реактивном ранце спланировал вооруженный футуристической винтовкой громила. Достав из-под сумка подавляющий эксген-ошейник, он надел его на шею вырубленной мутантки и, подойдя к изувеченному главе синдиката, вытащил из разгрузки несколько шприцов. «Ничего, батя, выкарабкаешься». «Всегда выкарабкивался». Часть 79. Она же загробная. «Хэнк, общая тревога. Активируй защитную систему и готовь операционный стол. У нас на руках тяжело раненый». Оторвавшись от проектирования нового энергетического ядра черной птицы, профессор Маккай, более известный под прозвищем «Зверь», посмотрел на мониторы, транслирующие изображение с камер наблюдения, и тут же сорвался с места. На экране было отчетливо видно, как состоящий из льда парень и рослый мужчина в военной разгрузке толкают по направлению к медблоку каталку, на которой лежит окровавленное тело, а платиновая чернокожая блондинка бежит впереди и открывает им двери. «Несите его в малую операционную, я буду через минуту». Набрав на клавиатуре команду активации оборонительных турелей, покрытый синей шерстью ученый накинул на плечи докторский халат и, не теряя времени, выбежал в коридор. Особого волнения зверь не испытывал. Нападения на школу для одаренных детей случались довольно часто, и обитающие в ее стенах мутанты уже давно привыкли жить, что называется, на жерле вулкана. А конкретно Маккай, помимо технического оснащения людей X, также выполнял роль штатного доктора, и за время своего нахождения в особняке успел перештопать всех членов их команды, за исключением Лагана. Но когда синешерстный мутант ворвался в операционную и увидел, с чем ему предстоит работать, он лишь огромным волевым усилием удержался от нецензурной брани. Лежащий на столе пациент был скорее мертв, чем жив. Левая часть черепа мужчины была превращена в натуральную лепешку, из единственной живой руки торчали пропоровшие кожу осколки костей, а на залитом кровью животе были заметны сквозные раны от когтей росомахи. Да ту непонятно, за что первым делом хвататься, куда ни ткни, везде летальные повреждения. Надев резиновые перчатки и достав поднос с хирургическими инструментами, зверь включил лампу и поднес ее к голове судорожно дышащего смертника. Как этот несчастный вообще дышит? Он уже за одни повреждения черепа должен отправиться к праотцам. Сфера в его руке. Рослый киборг, что помог Айсмену доставить раненого, подтянул к операционному столу одну из тележек и начал выкладывать на нее технические устройства, вид которых буквально кричал об их внеземном происхождении. Пока она при нем, мозг и сердце снабжаются необходимыми ресурсами для поддержания жизнедеятельности. Но состояние тела с каждой секундой становится все более тяжелым, и если мы не исправим положение, Морш умрет в течение часа. А вы? Внешность угрюмого здоровяка была смутно знакома Маккаю. Однако Хэнк никак не мог понять, на кого именно его собеседник был похож. Голову роботизированного верзилы перечерчивало столько боевых отметин, что за ними было сложно разглядеть само лицо. «Мутант, как и вы, остальные ответы получите после». Взяв другую пару резиновых перчаток, седовласый громила натянул их на руки и, ткнув пальцем, «я помогу прооперировать моего коллегу». В любой другой ситуации синешерстный доктор не позволил бы хозяйничать в своей операционной постороннему и совершенно незнакомому человеку, не из личных побуждений, но из-за опасения за жизнь пациентов. Но в данный момент ситуация была критическая, и зверь не был уверен в том, что его навыков будет достаточно для сохранения жизни лежащего на операционном столе мужчины. А точнее, он был абсолютно убежден в том, что спасти изувеченного человека у него не получится. «Что же, в таком случае я буду рад выслушать ваш план, потому как своего у меня нет». Никак не прокомментировав последнюю фразу Маккоя, киборг с каменным лицом активировал одно из своих устройств, и в воздухе объемная голограмма схемы человеческого организма, на которой красными зонами были отмечены пострадавшие участки тела. Для начала нужно зачистить пострадавшую часть головы и извлечь осколки черепа, не задев при этом мозг. После необходимо сделать разрез напротив сердца и установить разъем для сферы, и для этого придется удалить часть реберной клетки. Важно не зацепить в этот момент сердце, оно и так сейчас работает в форсированном режиме, и любое напряжение может вызвать инсульт. Как только с этим будет покончено, мы установим на место пострадавший лицевой военный протез империи Кри. Услышав упоминание воинственной расы инопланетных пришельцев, существование которых для большей части землян являлось тайной, Хэнк слегка напрягся, однако ничего не сказал. Спасение пациента для мутанта было превыше всего, а вопросы, они могли и подождать. Работа предстоит крайне тонкая. Эта версия протеза разрабатывалась под нужды старшего офицерского состава, и в ней установлен довольно мощный микрокомпьютер. Для синхронизации с сознанием подключать его придется напрямую к мозгу, но эту часть я возьму на себя. Не хочу показаться трусихой, но вы уверены, что справитесь? Внезапно спросила у здоровяка молчавшая до этого момента Эрра. Описание предстоящей операции вызывало у темнокожей мутантки нервную дрожь, а внешний вид роботизированного громилы совершенно не внушал женщине доверия. Профессор просил проследить, чтобы с нашим гостем ничего не случилось, и, перебив шторм, киборг указал на свой левый глаз, который на секунду мигнул алым светом. Сканер. С ним большая часть работы пройдет гладко. Сложности начнутся, когда операция будет подходить к концу. Какие бы аугментации вы не хотели поставить вашему товарищу, им будет нужно от чего-то питаться. Внимательно изучив голограмму, Хэнк перевел взгляд с алого шара в руке пациента на выложенное седым верзилой футуристичного вида крепление, разъем в котором был идеально круглой формы. «Я так понимаю, источником послужит эта сфера?» «Именно», — сухо кивнул обладатель внеземных технологий. «Мы должны поместить ее прямо в организм моржа, но перед этим тело нужно подготовить, иначе энергия, излучаемая артефактом, только усугубит положение». «Артефакт, значит», мысленно отметив странное название, Маккай указал на металлическую руку пострадавшего. «А с бионической конечностью конфликта не будет, иногда протезы разного уровня технологического развития начинают сбойти». «Исключено», – жестко отрезал суровый громила. «В данном случае имеет место быть полная адаптация. За это я ручаюсь. В таком случае можем приступать». И, повернувшись к внимательно слушающим их шторм сайсменам, и указал им на дверь операционной. «Вам стоит подождать снаружи, а лучше идите, успокойте учеников, наверняка Роук с ее неуемной подругой уже поставили всех на уши. Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его. Вот и настало время отъехать в мир иной, только странно как-то. Я думал, после смерти Маржика будет ждать ад, вездесущее пламя и какой-нибудь особо матерый чертило с несколькими толстыми томами, в которых записаны все мои прегрешения, а тут все больше на рай смахивает, или на матрицу, ну, ту ее сцену, где Нео с Морфеусом базарит на белом фоне. Серьезно, куда ни гляну, везде только свет и больше нхера. Стою на чем-то твердом, а пощупать это что-то тоже не получается, пальцы тупо проходят насквозь и, стоимба, блть, какие еще нахи пальцы, мне же Аяма руку по самое плечо обкромсала. Какого рожна на ее месте мясистая конечность? Да что за хрня тут происходит? Надо же, какая буря эмоций! Услышав над ухом томный женский голос, я сиганул с места так, что все олимпийские чемпионы удавились бы от зависти, увидев этот прыжок Сайгака. В ходе этого акробатического трюка рефлекторно пытаюсь нащупать ствол за поясом, но пальцы в очередной раз встречают лишь пустоту и... «Нихя себе!» — сказал я себе. «Ну-ну, не стоит так реагировать». Я же могу и обидеться. За небольшим столиком, подпирая голову рукой, сидела баб, женщина, в длинном черном балахоне, очерчивающем довольно-таки неплохие формы, и я бы даже назвал ее сексуальной, если бы не абсолютно голый череп, выглядывающий из-под глубокого капюшона. Комбинация убойная, что трындец, как бы импотентом не стать после лицезрения подобной красотки. Столько подарков мне отправлял, столько раз назначал свидание и убегал, не сказав ни слова, а когда мы наконец-то встретились, молчишь, будто воды в рот набрал. Смерть, без косы, кончено, но на общий результат отсутствие сельхозинвентаря не сильно влияет. Раз я вижу эту даму, то значит я гарантированно отъехал в мир иной. Усевшись напротив безликой, даже не удивляюсь появившемуся напротив себя стакану с водярой, а молча и залпом его опустошаю. Не знаю, как это работает с душами, но перед последней ходкой выпить лишним точно не будет. А вот тут ты не прав, мой маленький вестник. Придвинувшись поближе, костлявая игриво щелкнула пальцем мне по носу. Ты сейчас находишься в промежуточном состоянии, которое люди называют клинической смертью. Поэтому мы с тобой и беседуем. Обычно люди не в состоянии меня увидеть, пока не пробьет их последний час. Увы и ах, но таковы правила. И часто ты так народ к себе тягаешь, чую, не для простой беседы эта дама меня сюда вытащила. Хотя если есть шанс не окочуриться и вернуться обратно, то жаловаться я точно не буду. К моему глубокому сожалению, нет, и обычно после каждой такой беседы мы расстаемся навсегда. Горестно вздохнув, потустороннее создание коснулось опустевшего стакана, и тот мгновенно рассыпался серой пылью. Печально, но большая часть моих собеседников может увидеть смерть лишь единожды. Но так как ты не из этого мира, то формально у меня нет права тебя забирать, во всяком случае до тех пор, пока ты не вернешься на свою родину. Хра откровения. Нет, то, что смерть выкупила, откуда я такой красивый нарисовался, это нормально, как-никак она всеобъемлющая вселенская сущность. Но если я ее правильно понял, пока Маржик не вернется в зону отчуждения, смерть мне не страшна, или речь о России? Если так, Морж готов стать вечным эмигрантом. Знаю, о чем ты подумал, и наглеть не советую. Де юре, не равно де факто, и если ты умрешь не клинически, а по-настоящему, я найду тысячу и одну причину, по которой будет можно прибрать тебя к моим костлявым рукам. Тихо хихикнула обладательница белоснежной черепушки. Просто из женской вредности, знаешь ли, да и бессмертных я не люблю, они так портят статистику. Ясненько. Даже на том свете закон, что дышло, как повернул, туда и вышло. Обидно, но ожидаемо. Если обычная жизнь, ни разу не пряничный домик, то почему жизнь за гробом должна быть иной? Тогда не соблаговолит ли столь прекрасная особа рассказать, для чего ей понадобилось общаться с киллером-инвалидом? Прекрасная, ох, право, мне так давно не делали комплиментов. Никогда не думал, что увижу краснеющий череп. Крайне сюрреалистичное зрелище. Стереть бы его из памяти. Ну а тебя я вызвала на беседу в силу твоей профессиональной деятельности. Я хочу, чтобы ты устроил мне встречу с одним пылким и страстным молодым человеком. Приплыли, будь. Нет, с одной стороны получить заказ от самой смерти. Это мечта любого уважающего себя профессионального убийцы. Мы ведь не только к ней своих жертв отправляем, но и сами регулярно по краю ходим. Но с другой, что-то мне как-то не хочется лезть на парнишку, которого сама смерть забрать не в состоянии. Да и к тому же не ясно, кто и что соберет из меня после аварии. Вдруг Псейлок притащит мою тушку воскресившему их слоганом дяде? Или, например, собрать мою покоцанную тушку вообще не получится, и будет потом Маржик на инвалидной коляске а-ля Стивен Хокинг пытаться задавить какого-нибудь Титана? О, нет, с Таносом бороться тебе не придется. Во всяком случае по моей просьбе. Покачав черепушкой, Безликая щелкнула пальцами, и рядом с ней появился фрик в красно-черном костюме, из-за плечей которого выглядывали рукояти пары катан. Тебе нужно будет упокоить с концами вот этого персонажа. Знакомая мордаха, где-то я этого фрика уже видел. А, точно, это же тот псих, который был в проекте «Оружие X» после Логана. Бывший солдат армии США, больной раком. Ему еще регенерацию росомахи пересадили, но что-то пошло не так, и теперь все его тело выглядит как одна сплошная мошонка, такое же сморщенное и нелепое, но исцеляющий фактор при этом работает на полную катушку. Как же там его звали? Дохлая ванна? Не, не то. Неживой тазик? Тоже мимо. Мертвый бассейн? Дедпул. Услужливо подсказала читающая мои мысли сверхсущность. Или Уэйт Уилсон, если тебе так будет удобнее. Что-то я не догоняю. У этого кадра есть только ген регенерации, причем ничуть не сильнее, чем у того же Росомахи. То бишь этого долбодетла даже Логан без проблем на ремни покромсает, потому как у Хоулита в добавлении к исцеляющему фактору есть еще сверхчеловеческая сила, звериный нюх, улучшенные рефлексы и адамантиевый скелет. Про огромный боевой опыт косматого коротышки я вообще молчу, да и ручной пушкой он недавно обзавелся. Короче, почему смерть этого Дедпула просто не заберет, если он ей так нужен? Ах, если бы все было так просто. Сокрушенно вздохнув, костлявая дама сотворила себе ярко-желтый коктейль с торчащим из бокала тропическим зонтиком и стала задумчиво потягивать его через зажатую между зубов трубочку. «Видишь ли, мой дорогой вестник, я не могу просто взять и забрать человека, час которого еще не пробил. Это против нашей, скажем, этики. А время у Эйда не наступит никогда, потому что он бессмертен. Что-то я не заметил бессмертия Лагана, когда фаршировал его тушу карбонадиевыми пулями. А у Уилсона способности даже слабее будут, как-никак они у него не родные. Это так, но ген мутанта не играет тут никакой роли. Отрицательно покачала головой обладательница белоснежного черепа. Даже упомянутый тобой Росомаха не раз оказывался в моих чертогах, а вот с Дедпулом все немного сложнее. Видишь ли, некоторое время назад у меня был один очень назойливый и упрямый поклонник. Он буквально задаривал меня подарками, но все они были без души, без выдумки, без огонька. Понимаешь, женщины ведь любят в первую очередь внимание, а он просто уничтожал планеты одну за другой, зачастую даже не утруждаясь спуститься с орбиты. Фу-фу-фу, таким быть. Вот когда ты подарил мне целый горный аул вместе с женщинами и детьми, вырезанный собственными руками лишь при помощи одного ржавого ножа, это было впечатляюще. Вот такой букет из души я оценила. Нет, прекрасная половина человечества любит вычурные подарки, но не думал, что смерть страдает теми же пороками. Хотя до сегодняшнего дня я даже не подозревал, что костлявая есть на самом деле и что она – женщина. Славное тогда было время. Ага. Особенно если не вспоминать о той части, где перебили весь мой отряд, а я получил в тушку 14 пуль от толпы вооруженных автоматами маджахедов, которые этот самый аул использовали в качестве тайной базы. Но сейчас давай о Дедпуле. Тогда я отвергла ухаживание настойчивого кавалера и сказала ему, что люблю другого, надеясь, что он поймет. Но этот дурной титан решил отомстить и проклял малыша Уильда таким образом, что он просто не может погибнуть. Понимаешь, если регенератора убить, он умрет, как бы глупо это ни звучало. Обычно мертвые тела не восстанавливаются, если рядом не проходил некромант, но из-за проклятия Дедпул вообще не умирает, из-за чего мы никак не можем с ним встретиться. Смерть раздраженно хлопнула по столу, и тот осыпался кучкой серого праха. И забрать я его не могу, потому что и он, и Танос, смертные, в дела которых мы вмешиваться напрямую не можем. Поэтому на сцену выходишь ты. Из голоса потусторонней собеседницы внезапно исчез любой намек на веселье, и она уставилась на меня темными провалами своего черепа. Что ты хочешь получить в награду? Подустал я малость от этих разборок, вот пусть бы, не в смысле вечный, а нормальный, человеческий. Взгляд смерти оказался настолько пробирающим, что слова вырвались изо рта быстрее, чем я успел их обдумать. Там, где много баб, есть выпивка и можно без напряга поднять бабла. Примитивно, зато честно. Мефисто будет недоволен, что я увела у него такого перспективного грешника, но думаю, с ним мы сможем договориться. Безликая поднялась с исчезнувшего мгновением спустя стула и радостно хлопнула в ладоши. Значит, по рукам. Если выполнишь мое поручение, то я выбью тебе такой отпуск вместо посмертия. Упоминание местного дьявола натолкнуло меня на мысль о том, не получится ли вытащить волкодава из ада через новую знакомую, но спросить об этом костлявую я не успел. Свет вокруг начал внезапно тускнеть, и я почувствовал, как меня тянет куда-то вниз. Я не могу напрямую влиять на твои решения, но напоследок дам два совета. Поиски оружия для убийства бессмертного лучше начинать с любящих алый цветок культистов. И на птичку нашу ты не обижайся, она слишком наивна и не до конца понимает, что значит быть человеком. Фигура смерти растворилась в воздухе, и последнюю ее фразу я услышал как будто бы сквозь толстый слой ваты. Ох уж мне это Феникс, такая могущественная и такая глупая. Примечание к части. Хэнк Макка или же зверь. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкнье 88 айс в 4 цвцлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кип 94 ркси 5 укс лувнкс 8 аглпхам кс кузе 2 бги 2 из дэ из куки из дубль в 1 паф кип 3 нитул вав 9 им дубль в гэзэ пц как узэ зэ 1 в цэ б 2 дэ б цэ хэ в б. Эта дама любит экстравагантные подарки. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкнье 88 айс в 4 цвцлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кип пювли 5 икс 0 ин дубль в 1 нцмггсган ксук ксипф 1 дэф йотки из дубль в 1 паф кип 3 нитул вав 9 им дубль в гзпц как у зз 1 в цб 2 дбц хэв б. Ждем файт наемников. https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкни 88 аис в 4 цфц цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип парпхи 7 цфксых в цмгзиен диагицарт кф в цмке и зв 1 паф тип 3 ниту вав 9 мв гзпц как узз 1 вцб 2 дбцх в б. Небольшая затравка на следующую главу. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкни 88 аис в 4 цфц цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип 6 гнпи и гзбнрц ел 2 и жде фавурми и задипом кей зв 1 паф тип 3 ниту вав 9 мв гзпц как узз 1 вцб 2 дбцх в б. Бустис доп. Главами для самых любопытных. Https бастыту анархист 737. Часть 80. Она же гостевая, успел буквально в последнюю секунду. С тихим жужжанием шторм вкатила в кабинет инвалидное кресло с сидящим на нем профессором и вытерев выступившую на лбу испарину, тот кивнул стоящему у книжного стеллажа магнета. «Все в порядке, Эрик». Она была в самой настоящей панике, но ментальный блок выдержал. Джин уснула и проспит как минимум до завтрашнего утра, а когда проснется, то не вспомнит о событиях последних дней. Беда миновала. Стало быть, мы не зря неслись в Нью-Йорк на всех парах. Отложив в сторону толстый том, который он листал до прихода, повелитель магнетических полей кивнул в сторону седого здоровяка в военной экипировке, что сидел в кожаном кресле и сверлил старого еврея пристальным взглядом. «А теперь будь добр объяснить мне, что это за тип и почему металл вокруг него отказывается повиноваться моей воле». Еще до своего возвращения в Нью-Йорк предводители мутантских сообществ договорились о временном перемирии. Помимо Арара с Ксавьером в кабинете директора школы для одаренных детей присутствовали и другие носители X-гена. Алая ведьма и Полирис последовали примеру своего отца и примостились в углу с парой модных журналов. Артур тихо переговаривался с вяло отвечающей ему Фрост, которая примчалась в особняк сразу, как узнала о нападении на рыжеволосую особу. «Признаюсь, я и сам не знаю, кто этот мужчина, и для моей силы он закрыт точно так же, как и для твоих манипуляций». Проехав за стол, лысый телепат повернулся к мрачному громиле и вежливо кивнул. «Сперва я бы хотел сказать вам спасибо за то, что вы не убили Псейлок, а взяли ее живой. Разум девочки сильно пострадал, но она уже идет на поправку». Мимика киборга не изменилась ни на йоту, и он продолжал изучать окружающих с безучастным выражением лица. «КХМ, Хэнк сказал, что у вас есть ответы на интересующие нас вопросы. Мы хотели бы их услышать. Может быть, представитесь для начала? Друзья зовут меня Михалычем». Достав из разгрузки небольшую фляжку, роботизированный головорез сделал из нее хороший глоток и, шумно выдохнув, спокойно добавил: «Но вы к ним не относитесь, поэтому зовите меня по позывному. Кейбл, я мутант из будущего». Услышав подобное заявление, все присутствующие в комнате люди с недоверием переглянулись, однако как-то комментировать слова громилы не стали. Даже глава братства мутантов, которого не на шутку заинтересовал иммунитет мордоворота, отошел в сторону, предоставив право вести переговоры своему давнему сопернику. «Это очень смелое заявление». После небольшой паузы осторожно ответил Ксавьер. «Однако я не стану его оспаривать. В конце концов, мы живем в мире, где случается всякое, а ваши импланты явно выходят за пределы нынешних технологий. Могу я поинтересоваться, зачем вы прибыли в наше время?» Вместо ответа киборг перевел взгляд на висящую на стене дорогостоящую плазму, и его глаз мигнул алым светом, после чего телевизор включился сам собой, а на его экране появилось изображение знакомого всем присутствующим бритоголового наемника, выглядящего лет на 30 старше и имеющего куда большее количество механизированных частей тела, чтобы не дать ему стать инвалидом. В схватке с Уоррином Морж должен был потерять обе ноги со зрением и впасть в кому на 4 года. «Переместившись в ваше время, я напал на крылатого урода первым и попытался изменить прошлое». На каменном лице Кейбла появилось слабое подобие усмешки. «Получилось так себе. Костюм этой пернатой падали оказался крепче, чем я рассчитывал, и железная пташка сбежала, растеряв перья. Но течение времени так просто не поменять, и на место выбывшего ублюдка вышел Логан. В итоге часть аугментаций, которые наемник должен был установить в будущем, просто сменила временный промежуток. Так вот почему не было отторжения тканей». Внезапно воскликнул зверь, в сердцах хлопая ладонью по столу, после чего взгляды всех присутствующих оказались обращены на него, и слегка смутившись, ученый пояснил: «Понимаете, Обычно при первоначальной установке подобного оборудования всегда есть определенный процент рассинхронизации, который исчезает лишь в ходе активного использования аугментаций. А тут все изначально идеально друг к другу подходило, как будто протезы изначально разрабатывались под конкретного человека. Технически, так оно и есть. Вновь приложившись к фляжке, Кейбл неопределенно пожал плечами. Это аугментации самого главы синдиката. Просто они появились у него немного раньше и имеют иной источник питания. Но прежде, чем мы перейдем к остальным вопросам, надо дать слово вашему синешерстному другу. Он уже провел диагностику и объяснит ситуацию куда лучше непонятного гостя из будущего. Откуда вы узнали про... Вместо ответа седой киборг молча указал на свой глаз и мягкой сокрушенно покачал головой. Взломали нашу систему, значит, надо будет обновить программное обеспечение. Бесполезно, я не ограничен ни временем, ни планетами. Какой бы софт у вас ни стоял, он будет взломан меньше, чем за секунду. Слишком велика разница в технологическом уровне. Так вы путешествуете не только во времени, но и между планетами. Когда Феникс вселился в тело Джин и за ним явились жаждущие возмездия воины Империи Шиар, мутанты узнали о существовании внеземных цивилизаций, и потому откровение Кейбла для них особой новостью не стало. Разве что дети Магнета, в силу молодости не принимавшие участия в тех событиях и потому не особо верящие россказням своего отца, слегка удивились словам здоровяка. Отчасти, в будущем Земля превратилась в раздираемую войной помойку, на которой все с упоением режут друг другу глотки. Работать на родине было неплохо, но... Седой Громила обвел взглядом кабинет Ксавьера, интерьер которого был, мягко говоря, недешевым. Подобная обстановка была от силы у десятка людей на планете. Остальные живут в натуральном постапокалипсисе. Будет прямое противостояние, люди начнут воевать с мутантами. При слове «война» глава братства мутантов заметно оживился и начал проявлять куда больше интереса к разговору с киборгом. Но в ответ тот только покачал головой. Люди будут воевать с людьми. В будущем нет особых предубеждений касательно X-гена. В основном выжившие делятся по расовому или национальному признаку. Услышав подобное, старый еврей недовольно поморщился и, повернувшись к лысому телепату, недовольно заметил. Похоже, что совместное существование, о котором ты грезил столько времени, оказалось не таким уж и безоблачным. При таких исходных данных я уже могу сказать, что главной ударной силой в сражениях будущего должны стать именно мутанты. Теперь ты доволен, Чарльз? Ты ведь этого хотел для нашей расы, участи разменной монеты в руках людей? Вот из-за таких идей носители X-гена и начали в одно время уничтожать. Тихо хмыкнул седой головорез, залпом допивая остатки содержимого своей фляжки. Впрочем, жаловаться на это я не собираюсь. Благодаря мистеру Линшеру и его проповедям у меня всегда хватало заказов, и я не голодал даже в самые темные для Земли годы. Вы убивали других мутантов? Неожиданно к беседе подключилась Полирис, которая до этого момента внимательно прислушивалась к ходу беседы. И так спокойно нам об этом говорите? Я наемник и убираю тех, за кого мне заплатят. А за головы мне подобных гонорары, как правило, намного больше, чем за убийство обычных людей. Несмотря на явно напрягшихся собеседников, Кейбл сохранял полнейшее хладнокровие. Что же до остального? Прямо сейчас на орбите находится тяжелый патрульный крейсер, который я пару лет назад угнал у Империи Кри. Если вы начнете дурить, я просто сброшу на Нью-Йорк десяток другой тактических зарядов и зачищу то, что останется орбитальной бомбардировкой. Работы будет минут на 10. Пока притихшие мутанты обдумывали слова киборга и с опаской поглядывали на потолок, здоровяк взял из стоящей рядом вазы наливное яблоко и, откусив от него солидный кусок, указал на мнущегося зверя, которому явно не терпелось что-то рассказать. Однако я здесь не по работе, а из-за личных мотивов. И если вы выслушаете вашего синего друга, то поймете, что я пришел помочь, а не навредить. Да, согласно кивнул вышедший вперед Маккой. Мистер Кейбл, раз уж вы все равно взломали нашу систему, то не могли бы вы вывести нам данные файла А8 из папки исследования побочных эффектов X-гена? Глаз киборга еще раз мигнул, и на экране телевизора появились разнообразные графики и столбцы, на фоне которых висело изображение цепочки ДНК. Спасибо, КХМ. Благодарно кивнув, Хэнк прокашлялся и, поправив очки, начал лекторским тоном. После того, как мы провели операцию по установке имплантов мистеру Маржову, я провел детальную диагностику его организма. Сами понимаете, импланты, особенно военного толка, Вещь крайне опасная и... Хэнк, давай ближе к сути. Потерев виски, не снимая шлема, Магнета устало спросил у деятеля от мира науки. У наемника что, внезапно проснулся X-ген? В том-то и дело, что его у него нет. Вообще нет. Постой. Большая часть мутантов никак не отреагировала на заявление ученого, однако Эмма, Линшер и Ксавьер, которые в той или иной мере являлись лидерами мутантских сообществ и потому знали об X-гене несколько больше остальных, после слов Маккоя начали недоумевающе переглядываться. «Ты же говорил, что у всех людей в той или иной мере присутствует мутация». «Вот именно. У каждого человека на Земле X-ген присутствует в той или иной степени, а так называемые детекторы X-гена просто фиксируют отличия от нормального человеческого генома выше определенного уровня. Но то, что я увидел, это просто невозможно. У мистера Маржова на это нет даже намека, и это еще не самое удивительное. Видите вот эту шкалу?» Зверь указал мохнатой рукой на выведенные им графики. Она должна отвечать за, назовем это ресурсной базой для возможной мутации. Видите, как высоко она задрана. Больше я видел только у одной рыжеволосой особой только до того, как профессор помог ей привести голову в порядок. Я трижды проверил полученные данные и сравнил их с показателями до операции и могу поручиться за то, что источником столь обширных изменений является сфера, которую мистер Кейбл назвал артефактом. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Какой-то светящийся булыжник сделал кровожадного головореза, террориста, массового убийцу и далее по списку. Одним из сильнейших мутантов нашей планеты, с отчетливо различимой иронией поинтересовалась светловолосая хозяйка многомиллионной корпорации, которая еще не забыла, как охотник на мутантов рихтовал ее головой бетонный пол подземной исследовательской базы. Так было бы, если бы у Михаила была мутация, хоть какая-то, но у него абсолютно чистый геном, из-за чего весь ресурс уходит в никуда. Синешерстный ученый в сердцах хлопнул ладонью по колену. И что самое мерзкое, из-за этого же мистера Маржова не получится сделать искусственным мутантом, введя чужую ДНК, организм просто не даст ей развиться и уничтожит в зародыше, посчитав угрозой. Нет, часть данных ресурсов идет и в клетке мистера Маржова, но на общем фоне там такие смехотворные доли, что максимум, на что может рассчитывать наш гость, это общее увеличение всех физических показателей, а конкретнее, станет вторым капитаном Америкой, но не более. А жаль, такие возможности пропадают. Так может просто вынем из него столь чудодейственный камешек и используем для усиления кого-то из нас, невинно предложила бизнесвумен, заставив остальных поморщиться от такой бесцеремонной постановки вопроса. Что? Только не делайте вид, что я одна сейчас об этом подумала. К тому же Морж перебил множество нам подобных, да и в целом он тип довольно неприятный, со смертью такого кадра Земля только спокойнее вздохнет. На предложение Эммы все отреагировали по-разному. Кто-то, как Полирис, Ксавьер или Шторм, стали поглядывать на нее с явным неодобрением. Кто-то, как Ванда, Ртуть или Магнета, явно задумались над предложением бизнесвумен. Ну а сам Хэнк не на шутку оскорбился подобной идеей. Даже если забыть о том, что мы говорим о человеческой жизни, а данный артефакт теперь выполняет у мистера Маржова роль второго сердца и без него он скорее всего умрет. Поправив очки, Маккой сукоризной посмотрел на светловолосую телепатку. Для мутантов сфера сама по себе бесполезна, она не дает владельцу силу напрямую, а лишь выполняет роль своеобразного связующего звена с чем-то большим. И если наш гость воспринимается этим чем-то как свой, то все остальные считаются чужаками, с которыми данный тип энергии просто отказывается взаимодействовать за пределами тела наемника. Нас для него как будто бы не существует. А, так значит ты уже пробовал. С довольной интонацией протянула коварная интриганка, вызвав взрыв справедливого негодования. Только на образцах крови, исключительно ради науки и без какого-либо вреда для пациента. Я врач, знаете ли, и давал клятву. Оскорбленно фыркнул синешерстный мутант, и могу сказать, что в теории ресурсную базу под мутацию должны наследовать дети мистера Маржова, но только при условии, что мать будет носительницей ярко выраженного X-гена. Тогда есть определенный шанс, что незадействованная энергия проявится в потомках и на свет появятся мутанты огромной силы. Догрызя яблоко, закончил за него Кейбл, выкидывая огрызок в ведро. Теперь понимаете, почему вам придется сдувать пылинки с главы синдиката. У нам подобных не так много шансов на выживание и отказываться от нескольких потенциальных мутантов омега уровня будет смерти подобно. Особенно теперь, когда апокалипсис вернулся. Апокалипсис. Если до этого профессор Икс оставался единственным, кто более-менее спокойно реагировал на полученную информацию, однако упоминание Энса Бахнура покоробило даже его. «Мы же остановили это древнее чудовище много веков назад». «Вот как?» На лицо седого киборга выползла презрительная усмешка. «Ну, значит, плохо сработали, потому что он живее всех живых. Хотя чего еще ждать от дилетантов?» Выключив телевизор, здоровяк поднялся с кресла и отряхнул руки. «Теперь суть дела вам понятна. Прямо сейчас апокалипсис собирает новых всадников, и если его не остановить, вся земля в будущем станет личными владениями этого реликтового ископаемого. Я намерен помочь вам от него избавиться. А в чем твой интерес?» Внезапно влезла в разговор алая ведьма, с подозрением поглядывая на седого киборга. «Ты рассказал довольно много важной информации, но ни словом не обмолвился о своих мотивах. Зачем возвращаться в прошлое? То есть того факта, что мне не прельщает становиться рабом Энса Бахнура, уже недостаточно. В таком случае тебе придется довольствоваться тем, что я уже сказал». Тихо фыркнув, Кейбл отрицательно покачал головой. «Я не настолько вам доверяю, чтобы выкладывать всю подноготную сразу. Либо вы принимаете мою помощь, и тогда мы совместно пытаемся устранить древнего мутанта, либо отказываетесь, и тогда мы с Маржом уйдем сразу же, как только он придет в себя. С чего ты взял, что мы его отдадим?» Взглядом заткнув пытавшуюся что-то ответить Ванду, Магнета повернулся к гостю из будущего. «Если Михаил так полезен, то мы можем просто оставить его себе, а после промыть мозги при помощи телепатии и заставить штамповать сверхмощных мутантов без перерыва. Подходящими кандидатками я его обеспечу». Видя, что обстановка начинает резко накаляться, мутанты уже приготовились к схватке, но внезапно угрюмый здоровяк запрокинул голову и, громко расхохотавшись, вытер слезу, выступившую в уголке живого глаза. «Да-а, на какой-то миг мне даже в самом деле захотелось посмотреть, как вы будете пытаться устроить телепатическую атаку киборгу, у которого часть мозга заменяет боевой микрокомпьютер Империи Кри». Хохот здоровяка прекратился так же резко, как и начался, и он уставился на повелителя магнетических полей далеким от дружелюбия взглядом. «Вот только есть одно но. Если слишком глубоко залезть в голову Маржа, произойдет». Внезапно по мозгам всех присутствующих ударила мощнейшей ментальной кувалдой, от которой все мутанты, за исключением Кейбла, Магнета, Фрост и профессора Икс, потеряли сознание и попадали на пол. Что-то вроде этого. Ничуть не смутившись, Кейбл подхватил лежащую рядом футуристичную винтовку и спокойным шагом направился к выходу из кабинета директора. «Советую вам остаться здесь, магнетизм или телепатия на этого врага не действуют, а взять его надо живьем». Часть 81, она же монолитная. Помню, когда совсем мелким был, сильно любил калейдоскопы. Цветастые узоры, постоянно меняющие свою форму, оказывали на неокрепший разум реально гипнотический эффект, заставляя подолгу залипать с крутящейся трубой. Вот только это было давно, а сейчас Маржику уже бьет сороковник, и подобное яркое шоу может вызвать в лучшем случае рвотный рефлекс, даже если оно состоит из собственных воспоминаний. «Серьезно, смерть, что за набалово? Ты же вроде хотела, чтобы я одно проблемного типа к тебе на ПМЖ отправил, так это само по себе подразумевает то, что я должен выжить. Какого рожна я должен наблюдать взвешивание грехов прошлого? Да еще и в качестве безмолвного наблюдателя». Где-то на грани восприятия слышится смех костлявый, но цветастые картинки никуда не исчезли. «Окей, раз у нас все как у Летова, идет по плану, то придется смотреть кино о себе любимом. Хорошо хоть его фрагментами и в разнобой показывают, наблюдать ранние годы собственной жизни как-то не очень хочется. Вот раскрашенный в камуфляжную расцветку БМП шуршит гусеницами по ночной горной дороге, возглавляя колонну с набитыми людьми грузовиками, а среди сидящих на броне бойцов виднеется мрачная морда будущего мерка синдиката. Хрова. Это последнее задание Маржа под патронажем главного разведывательного управления, и мне вообще не уперлось еще раз наблюдать то, что произойдет дальше. Вот только отвернуть голову не получится, нет у меня сейчас ни черепушки, ни вообще тела. Где-то среди скал на мгновение мелькает едва заметная вспышка, и реактивная граната разрывается в бочине передовой машины, повреждая нам трак. Как только это происходит, колонна останавливается, а камни вокруг дороги превращаются в вооруженных автоматами маджахедов, и на машины обрушивается настоящий свинцовый шквал. Столько лет уже прошло, а все еще помню тот день, как вчерашний. Большое начальство решило выступить на публику, играя в миротворцев, и нам приказали эвакуировать гражданское население из зоны военного конфликта. Вот только из-за возможных внешнеполитических осложнений операцию курировали не наши командиры, а штабные выродки, причем из числа прожженных карьеристов и шпализов. В результате маршрут, по которому мы вывозили людей, чудесным образом попал в руки к местным радикальным националистам, и те решили покрошить бегущих от войны трусов и предателей в мелкую окрошку. После засады из всей колонны уцелеют лишь четверо бойцов, что были в передовых и прикрывающих тыл разъездах, ну и я, само собой. Чуйка тогда еще не давала о себе знать, но опыт матерого разведчика уже имелся, и я спрыгнул с брони за секунду до того, как в нас угодил взрывной снаряд. Калейдоскоп делает обороты, вот уже перепачканный в крови, я стою посреди разгромленной гостиной деревенского дома, в углу которой женщина прижимает к себе нескольких чумазых ребятишек, а на стуле в центре комнаты сидит бородатая, избитая и совершенно немытая харя. У тебя ровно один шанс, имя того, кто слил вам маршрут эвакуации гражданских. А вот расхохотался этот дегенерат тогда зря. К тому моменту, как мы добрались до их аула, Маржик остался в гордом одиночестве и от потери всего отряда, а также нескольких свинцовых гостинцев в тушке. Я в тот момент был злее любой собаки. Сперва пленник не понял, зачем я вытащил из кучки его детей одну девочку и швырнул ее перед родителем, но когда заляпанный кровью ботинок с размаху опустился на ногу ребенка и под хруст ломающихся костей тот истошно заверещал, до вожака маджахедов начало доходить, в какую сторону ветер дует. Киндеров тут еще много, а фантазия у меня богатая. Ага, а еще тогда я жаждал расквитаться за бойцов своего отряда, часть которых пережила первое попадание, а после сгорела в подбитом БМП заживо, из-за заклинившего десантного люка и пробитого топливного бака. Повезло в тот день стрелку уроду. Продолжим, калейдоскоп вновь делает обороты, вот в этот раз вообще ничего против не имею. Бородатый выродок раскололся не сразу, и сеанс честности длился еще часов пять. А наблюдать столько времени пытки будет приятно лишь батону, да и то, в целях повышения собственной квалификации. Но имя крысы в тот день я все же узнал, и следующая картинка выглядела примерно так. Погруженный в полумрак кабинет и стол, за которым с одной стороны сидит потрепанный и смолящий сигарету маржик, а с другой – усатый тип в погонах. После того, что ты устроил, тебя надо не из армии выгонять, а к стенке ставить. Ну так ставь. После бойни, которую радикалы устроили своим же соотечественникам, их внутренние разборки получили пристальное внимание извне, и кому-то на верхах пришлось изрядно потрудиться, чтобы замести всю эту дурно пахнущую историю под ковер. Последнего желания не надо. Все свои дела я уже закончил. Да, когда все счета были оплачены, я не просыхая бухал около месяца, и конкретно этот диалог был с жесточайшего бодуна. Похмелье было настолько лютым, что я реально хотел, чтобы меня кто-нибудь пристрелил, дабы не мучиться. Да видел я, как ты закончил. Вся Москва видела. Усач хлопнул ладонью по лежащей перед ним газете. Первая полоса, полюбуйся, взрыв в элитном жилом комплексе «Золотая малина» унес жизни 27 человек. Ты же профессионал вроде, неужели не мог почище с Иудой разобраться?